Довбор Мусницкий относился к числу сторонников генерала Корнилова. Участник русско-японской войны, он начал Первую мировую войну в должности командира 14-го Сибирского стрелкового полка. Став георгиевским кавалером, командовал пехотными дивизиями. После февральской революции получил в командование 38-й армейский корпус. Затем главный польский военный исполком назначил его комиссаром для Петроградского военного округа. Отказался подчинить корпус 3 пехотные дивизии советской власти. Был объявлен мятежником. После этого Довбор Мусницкий воевал против Красной армии, занимая в конце 1918-го, начале 1919-го годов пост главнокомандующего польской армии. Проиграв в конфликте с Пилсудским, генерал Брони в 1920 году был вынужден выйти в отставку. 25 октября Временное правительство было свергнуто. Обезглавив армию, Керенский, сам желавший стать диктатором, лишился вооруженной поддержки. В день его устранения от руля государственной власти на защиту Зимнего дворца встали лишь столичные юнкера не всех училищ и женский батальон смерти, да и то в самом малом числе. Когда на исторический штурм из Зимнего дворца пошли тысячи и тысячи красногвардейцев, балтийских моряков и солдат столичного гарнизона, сопротивления они почти никакого не встретили. Министр-председатель бежал из столицы на автомобиле американского посольства. По иронии судьбы, Керенский нашел защиту только в лице все того же 3-го конного корпуса, которым теперь командовал генерал-лейтенант Петр Николаевич Краснов. Когда он начал поход на Красный Питер, там произошло слабо подготовленное выступление юнкеров, которое было сразу же подавлено революционными войсками. В Петрограде создали единый штаб обороны города от сил Керенского Краснова. Его председателем стал левый эсер Муравьев, помощником Антонов Овсеенко, начальником штаба полковник Вальден, комиссаром штаба большевик Еремеев. Было мобилизовано 20 тысяч человек на рытье окопов. К 30 октября в районе Пулковских высот было сосредоточено около 10 тысяч революционных войск. Генерал Краснов повел на штурм российской столицы около 1500 человек, 9 казачьих сотен при 18 орудиях и одном бронепоезде. В бою под Пулковом Красновская рать была разбита превосходящими силами противника и отступила в Гатчину. На этом, собственно говоря, и закончился для отечественной истории мятеж Керенского-Краснова. В том походе у главы свергнутого Временного правительства был один неприятный эпизод. В городе Луге он решил поздороваться с сотником Карташовым, протянув ему свою руку. Но тот, вытянувшись во фронт, ответил: «Господин Верховный Главнокомандующий, я не могу подать вам руки. Я корниловец». После ареста генерала Краснова Керенский сумел избежать подобной же участи, которая лично для него ничего хорошего не обещала. Он вновь бежал, но теперь не из столицы, а от нее. Бежал на российский юг, на Дон. После Октябрьского переворота глава чрезвычайной следственной комиссии морской прокурор Шабловский, явно не симпатизирующий большевикам, стал выпускать арестованных на свободу целыми группами. К середине ноября в Быховской тюрьме осталось всего 5 человек из числа главных участников августовского путча: генералы Корнилов, Лукомский, Романовский, Деникин и Марков. Посовещавшись, быховские узники решили различными путями пробиваться на Дон к атаману Каледину. Теперь многое зависело от генерал-лейтенанта Николая Николаевича Духонина, нового начальника штаба Ставки, сменившего в середине сентября на этом посту генерала Алексеева, отказавшегося от занимаемой должности. После бегства верховного главнокомандующего Керенского во время октябрьских событий Духонин принял на себя временное исполнение обязанностей главы Ставки. В ночь на 9 ноября председатель Совета народных комиссаров Ленин вместе с Сталиным и прапорщиком Крыленко вступил в партию большевиков в ноябре 1917 года по прямому проводу из Петрограда, потребовали от Духонина немедленно прекратить боевые действия на фронте и начать с немцами переговоры о мире. Временно исполняющий обязанности верховного главнокомандующего категорически отказался исполнить такое приказание. Он отрицал за совнаркомом право представлять центральную правительственную власть. В тот же день генерал-лейтенант Духонин был смещен с поста и заменен прапорщиком Крыленко. Ленин лично продиктовал следующий приказ. «Именем правительства Российской Республики по поручению Совета народных комиссаров мы увольняем вас от занимаемой вами должности за неповиновение предписаниям правительства. Главнокомандующим назначается прапорщик Крыленко». В дополнение к этой срочной телеграмме в Ставку было сказано, что до прибытия Крыленко в Могилев генерал Духонин обязан был по законам военного времени продолжать ведение дела. Собственно говоря, продолжать ведение дела войны Ставке уже не приходилось. Совет народных комиссаров во главе с Лениным стал воплощать в жизнь декрет о мире. 13 ноября на позициях 19-го армейского корпуса Западного фронта из русских окопов в сопровождении трубача с развивающимся белым флагом к германским окопам двинулись три советских парламентера. Это были член комитета 5-й армии поручик Шнеур, военный врач Соголович и вольно определяющийся Мерин. Они имели при себе официальное полномочие Народного комиссара по военным делам и Верховного главнокомандующего на ведение переговоров об установлении перемирия на Восточном или Русском фронте. Через сутки парламентеры вернулись к своим. Немецкая сторона предлагала начать сепаратные мирные переговоры 19 ноября в ставке своего верховного главнокомандования, которое находилось в городе Брест-Литовске. Последний верховный главнокомандующий России в Первой мировой войне прапорщик Николай Васильевич Крыленко, который в 1938 году, будучи наркомом юстиции СССР, станет жертвой сталинских репрессий, тут же отдал приказ о прекращении огня на всех фронтах. В приказе, среди прочего, говорилось: «Всякого, кто будет срывать или противодействовать распространению этого приказа, предаю революционному суду местных полковых комитетов вне обычных формальностей». В той ситуации судьба быховских узников зависела прежде всего лично от генерала Духонина. Дело было в том, что по инициативе казачьего совета атаман Каледин просил отпустить арестантов на поруки Донского войска, предоставив для их пребывания станицу Каменскую. Ставка колебалась, но, наконец, Духонин 18 ноября решил отправить всех пятерых генералов специальным поездом в Новочеркасск под охраной эскадрона тыкинцев и полуроты пехотинцев-георгиевцев. Однако он в тот же день отменил это распоряжение. Ему стало известно, что назначенный верховным главнокомандующим большевик-прапорщик Крыленко с эшелоном революционных балтийских моряков, отрядом резервного гвардейского литовского полка и разведчиками выехал из Петрограда в Могилев для занятия ставки. Информация об этом для Духонина оказалась запоздалой. В город по своей инициативе с фронта прибыло 6 ударных батальонов, силой почти в 2500 отборных бойцов, готовых защищать ставку от сил большевиков. Но Духонин отказал в этом ударникам-смертникам, заявив полковнику Бахтину, командиру 1-го ударного полка, подполковнику Монакину и командиру сводного ударного отряда полковнику Янкевскому: «Я приказываю вашим батальонам сегодня же покинуть Могилев. Я не хочу братоубийственной войны. Тысячи ваших жизней будут нужны родине. Настоящего мира большевики России не дадут. Вы призваны защищать родину от врага и учредительное собрание от разгона». Деникин в своих мемуарах «Борьба генерала Корнилова» так описал последние часы пребывания последних быховских узников в женской гимназии, превращенной в тюрьму для корниловцев. Утром 19-го в тюрьму явился полковник генерального штаба Кусонский и доложил генералу Корнилову: «Через 4 часа Крыленко приедет в Могилев, который будет сдан ставкой без боя. Генерал Духонин приказал вам доложить, что всем заключенным необходимо тотчас же покинуть Быхов. Генерал Корнилов пригласил коменданта, подполковника тыкинского полка Эрхарда, и сказал ему: немедленно освободите генералов. Тыкинцам изготовиться к выступлению к 12 часам ночи. Я иду с полком». Первыми уехали из Быхова генералы Марков, Романовский, Деникин и Лукомский. Все они переоделись на квартире коменданта тюрьмы, подполковника Эрхарда, получив там фальшивые документы, изготовленные в штабе польского корпуса. Лукомский превратился в немецкого колониста, Марков стал солдатом, уволенным со службы и едущим домой. Романовский сменил генеральские погоны на погоны прапорщика. Деникин получил документы на имя поляка, начальника перевязочного пункта Домбровского. Путь всех четверых лежал на Дон. В Быхове остался только один Корнилов. В 1:00 ночи на 20 ноября генерал пришел в караульное помещение солдат Георгиевского пехотного батальона, несших внешнюю охрану быховской тюрьмы. Офицеры караула, капитан Попов и прапорщик Гришин, перед этим объявили подчиненным, что по решению чрезвычайной следственной комиссии последние арестованные освобождаются. Корнилов был в папахе и одет по-походному. Он тепло попрощался с георгиевскими кавалерами, выдав им за службу наградных 2000 рублей.